Сонет 147. Увы, любовь моя подобна лихорадке, стремится лишь к тому, что гибельно в припадке, и кормится лишь тем, что муки наши длит, в надежде тем унять свой волчий аппетит. Мой разум, враг любви и нежных воздыханий, неважностью своих рассерженный забот ушел, и вижу я, что рой моих желаний мне не бальзам для ран, а смерть мою несет. Неисцеленный, сил и разума лишенный, и долгую борьбой до пены доведенный, сержусь и говорю, как сумасшедший я, надолго уклонясь от цели бытия. Или я не клялся в том, что ты как день ясна, когда ты, словно ночь, как темный ад, черна?